Через много дней с начала нашего пути я впервые разбинтовал свою ногу до самой раны. Вроде все идет нормально. Рана чистая, небольшая, слепая. Осколок от постоянной ходьбы сместился вниз икры и остался в мышце. Я пробовал шильцем от складника проколоть кожу и вытащить осколок, но ничего не получалось. Рану хорошо предохраняла от сырости плотная прорезиненная оболочка, в которую был упакован пакет. Хорошо тогда санинструктор забинтовал мне ногу. Прогрев ногу на солнце, я снова забинтовал ее и больше не тревожил. Мы сутками ничего не ели, очень хотелось есть, но у нас не было никаких запасов. Приходилось терпеть голод. Плохо было и курящему Настюхе, и шоферу. Чтобы добыть у кого-нибудь курева, им приходилось идти на риск. С выходом в Брянскую область и наступавшими пасмурными днями мы шли зигзагами, то к северу, то к востоку, а иногда и к югу. Петляя, мы все же приближались к Десне. Ночевки в лесу, осторожное приближение к деревням, встречи с местными жителями, следы боев, безымянные могилы и следы стоянок немцев. Последующие дни и ночи до подхода в район Десны остались в моей памяти отдельными эпизодами. Раз ночью вышли к водяной мельнице, постучали. Вышел мельник, дал нам хлеба и, покачивая головой, сказал: «Куда идете и зачем? Куда каждую ночь? Сколько вас проходит?» Мы ответили ему, что идем к своим войскам для продолжения борьбы против немцев. В одной из деревень, где не было немцев, я попал в дом к старикам, и они охотно угостили меня вареной картошкой с хлебом. Пока я ел, дед вышел, и больше я его не видел. У меня возникло подозрение, и побыстрее закончив еду и поблагодарив хозяйку, я вышел на улицу, где встретил двух мальчиков, старшему из них было лет 13. К нам подошел капитан с винтовкой, и паренек постарше обратился к нему: «Дайте нам винтовку, мы кокнем одного деда-предателя». «Какого?» «А того, у которого вы ели. Он выдал немцам двух красноармейцев, и вот теперь побежал в соседнюю деревню сообщить немцам о вашем приходе. А вас уговорили бы на ночь остаться». Винтовку мы ребятам не дали, но посоветовали им караулить деревню и сообщать заходящим сюда красноармейцам об этом предателе. Мы пошли навстречу деду, но он был очень шустрый, как сказали мальчики, бегал бегом и обратно возвращался лесом, а не по дороге. Заканчивалась первая половина сентября, и ночи были такие холодные, что меня пробирала дрожь. В одном из брошенных хуторов мы нашли на чердаке дома рваное мужское пальто. Я надел его, и теперь чувствовал себя вполне готовым к возможным холодам осени. На деревьях висели прикрепленные распоряжения немецкого коменданта. За малейшее нарушение немецкого порядка — расстрел, в том числе и захождение ночью. Мы не обращали внимания на эти угрозы и шли. Натолкнулись на перекресток дороги, где на деревьях висели немецкие указатели направлений. Я читал по-немецки и понял, о чем написано. Мы переменили местами указки. Может, это внесет путаницу в движение машин. Запомнились последние дни нашего перехода. Мы вышли на открытую местность. Вдали, за Десной, синел сосновый лес. Мы сидим среди мелких кустов. Дождь, пасмурно. Недалеко Погар. Через него проходят дороги на запад, на Стародуб, на восток, в Трубчевск, на север, в Почеп. Сидим голодные, кругом никаких деревень, к Десне открытая местность. Переправиться тут через нее невозможно. Над нами бреющим полетом пролетели немецкие самолеты, так низко, что в кабинах видны были летчики. Настроение тягостное. Где найти место для переправы через Десну? Подумав над этим с капитаном, мы решили податься к югу, где виднелся лес. Вышли к неизвестной деревне. Чтобы сориентироваться, нам требовалась карта, хотя бы из школьного учебника истории. Мы узнали, что здесь живет учительница, и пошли к ее дому. Уже полночь, очень темно. Стучимся, никакого ответа. Но когда мы сказали, что будем ломать дверь, женщина открыла нам дверь. Карты у учительницы не было. А когда мы спросили, почему не открывала, кого прячет, она призналась, что с ней живет бывший военный фельдшер. Это был здоровый детина. Мы пригласили его идти с нами к Десне, но он ответил, что два раза ходил, пытался подойти к реке, но кругом немцы на машинах, и пройти не смог, и мы не пройдем. Мы пристыдили этого молодого воина, оставшегося в зятьях. Ему, видно, неплохо жилось у этой учительши, а нам здесь даже картошки не предложили. Снова больше суток мы ничего не ели. Лишь уйдя из деревни и взяв направление на восток, мы, с разрешения не открывшего нам дверь хозяина отдельно стоящего дома, нарвали в его фруктовом саду хорошей антоновки. Выйдя к окраине большого населенного пункта, потом мы узнали, что это город Гремяч Черниговской области. Мы наткнулись на немецкие машины. Как нас немцы не обнаружили, уму непостижимо. Это можно объяснить только тем, что по опыту войны в Европе немцы верили в покорность и безропотность жителей и воинов побежденной страны, сразу объявив свои устрашающие меры за нарушение немецких правил поведения. Темной ночью мы ушли из Гремяча и вышли в большую сухую балку, поднялись в самый верх и провели здесь без сна остаток ночи. Мы сидим у самого города, у немцев под носом. Вот над нами появился наш четырехмоторный тяжелый бомбардировщик, летит в задание после бомбежки. Скорость у него небольшая. Скоро его нагнали два мессершмитта и открыли огонь. Бомбардировщик задымил, один член экипажа выпрыгнул на парашюте перед городом и попал к немцам в плен, а самолет, объятый пламенем, с огромным хвостом дыма, спикировал на окраину Гремячего и рухнул на немцев. Это было тяжелое и печальное зрелище. Мы сидим молча. Как хочется попасть за Десну. Мы твердо решили, что обратно уходить от Десны не будем. Все надежды на ночь. И тут мы услышали шаги идущих среди кустарника людей. Мы окликнули идущую мимо женщину, которая рассказала нам, что она жена работника райземотдела. Ее муж ушел в партизаны. Женщина предложила нам принести поесть и ушла. Но к вечеру вернулась с мальчиком лет 13. А через плечо у нее висела торба. Она принесла нам хлеба и картошки. Ее сын Коля, боевой и смелый мальчик, рассказал нам, что через Десну уже переправилось много наших бойцов, и указал, где это делается. За шоссейной дорогой к Десне есть болотистый луг. Колхозники зовут его Мокрый Кол. Вот тут и переправляются. Коля сказал, что самолет, который подбили немецкие летчики, упал на скопление машин. И там возник пожар. Может быть, по этой причине немцы не выставляли охрану и не патрулировали шоссе в эту ночь. Это было 14 сентября. Когда стемнело, мы смело пошли к Мокрому Колу, прислушиваясь к движению автомашин. Машины ходили по шоссе очень редко, а к полуночи совсем перестали ездить. В полной тишине мы спокойно перешли шоссе и зашагали по болотистому мокрому лугу с кустами ивняка и осокой. Ночь была очень темная, безлунная. Мы шли и неожиданно вышли к воде. Берег низкий, а противоположного не видать. Проверяя направление течения, мы бросили маленькую палочку в воду и смотрим. Она медленно движется к северу, а Десна течет на юг. У меня возникло подозрение, что это не Десна. Я тихо сказал об этом капитану, и он согласился со мной. Что же делать? Мы решили ждать рассвета, нашли плотный куст на сухом месте и улеглись спать. Только начало светать, а мы все были уже на ногах. Капитан, имеющий острое зрение, рассмотрел в середине реки кусты и в них лодку. Теперь мы не сомневались, что находимся на берегу Десны, а вода у берега крутит в обратную сторону потому, что русло резко меняет здесь направление. Настюха обещал нам еще на суше сплавать за лодкой, и вот теперь мы обратились к нему: «Выручай!» Он разделся, окунулся и сказал, что вода очень холодна, и он не доплывет. Мы с капитаном осматриваемся вокруг. Справа по течению на берегу на высоком холме деревня Муравей. В ней нет еще движения, немцы пока спят. Налево от нас в Десну впадала судость, а дальше был виден железнодорожный мост на дороге к хутору Михайловскому, из Унечи. На противоположном берегу были стога сена, очень большие и плотные ивовые кусты, а дальше за ними сосновый лес. Сзади нас, паслись на лугу лошади. Я предложил капитану поймать лошадей и с их помощью переправиться. Но вода была холодная, и у берега большая глубина. Лошадь не пойдет в воду. Другим моим предложением было наложить сено в плащ-палатку и плыть. Но капитан сказал, что он не умеет плавать и утонет вместе с палаткой. Но нельзя же сидеть, сложа руки и чего-то ждать. Назад нам пути уже нет. Немцы непременно обнаружат нас. Я решил идти с Шуваевым по берегу вниз по течению. Вверх идти не было возможности. Кусты подступали к самой воде, и впереди было впадение с удости. Пригибаясь, чтобы нас не было так видно, мы пошли краем берега. Подошли к разрушенной лодке, осмотрели ее. Увы, она разломана и наполовину засыпана песком. Идем дальше, и на наше счастье у берега стоят два толстых дубовых бревна, а на них поперек два еще более толстых кряжа. Говорю Шуваеву, садись на одно, я на другое, и поплывем к другому берегу, может не рассыплется наш плот. Сели, я оттолкнулся своей палкой, и мы поплыли. Я гребу палкой, а он прикладом винтовки. Мы еще не доплыли до половины реки, как нас понесло опять к берегу. Река делала крутой поворот влево, а течение середины реки, стрижневое, более мощное, чем у берега, относило нас. Мы заволновались, гребем сильнее и чаще. На наше счастье, река снова изгибалась вправо, и нам легче было преодолеть стрежень. Теперь течение относило нас в нужную сторону, и мы радовались, что скоро будем за Десной. На берегу напротив нас лежало толстое дубовое бревно, около метра толщиной. Я говорю Шуваеву, посмотри, там никого нет. Не успел он посмотреть, как из-за дуба поднимается человек с нашей винтовкой, в черных ботинках с желтыми обмотками, и говорит, услышав наш разговор, как же нет никого, а ну давай к берегу. А я ему говорю, где ты родился? На Волге. А где на Волге? В Вольске. А Пугачевскую улицу знаешь? Знаю. Так вот, я живу на Пугачевской 37, земляк. Так, с разговорами мы причалили к берегу. Красноармеец был не один, второй находился в секрете. «Земляк», — сказал он, — «мы вас давно засекли, а вы нас видели?» «Нет». Я рассказал, что на правом берегу еще остались трое наших товарищей. Встретивший нас боец сам отправился за ними и перевез их всех сразу. Теперь мы были у своих, но встретившие нас отобрали для порядка наши винтовки. Наган мой они не видели под гимнастеркой, а я отдать его им не предложил. Да еще у нас были гранаты, о которых они не знали. Скоро нас привели к стогу сена, внутри которого очень хорошо был сделан наблюдательный и командный пункт. К нам вышел старший лейтенант, летчик, и удивился, увидев у меня такие же петлицы. Мы разговорились, и скоро он поверил, что мы не немецкие шпионы, а советские командиры. Оказалось, он командует стрелковой ротой, потому что после ранения летать ему не разрешили. Старший лейтенант возвратил нам винтовки, и мы направились в тыл. Какая это была великая радость! Мы напились воды из Десны, забыли про голод. Сил как-то сразу прибавилось, настроение отличное. Я сказал старшему лейтенанту, летчику, «Теперь, если и убьют, то не будет обидно. На своей свободной земле находимся». Среди своих людей. Так закончился наш месячный поход по немецким тылам. Многому нас научило это время. Вышли мы в расположение войск 13-й армии, а наша 21-я находилась южнее. Теперь мы решили найти свою армию и свои части.